Глава 6. Кристина. Честно говоря, весь остальной день я скучала и ждала, что вот-вот, наконец, проснусь, иногда жалела бедного крокодильчика, в чье тело меня занесло, и изредка на него же злилась. Вот толку иметь столько денег, чтобы жить как робот на галерах. И нет, я не оговорилась, потому что похалва и шенк как на галерах, а все остальное дело как робот. Возможно, подобный порядок вещей в него просто вбили с детства, потому что молодой пацан реально перепроверял за своими подчиненными буквально все: закупку ручек и бумаги для принтера на 300 юаней, проценты по акциям строительной компании на 120 миллионов, количество кофейных аппаратов, отправленных на техобслуживание из центрального офиса, качество перевода проверенного контракта с зарубежным поставщиком. В Google полез, о, дубина стаиросовая. Кто так делает? Ну кто так делает? Знаток машинного перевода нашелся. Да что ж ты творишь, тупая машина? Не три блока огонь крупа, а три контейнера керамзита. Русским языком же написано. Что ты переводишь? Это для бразильских кенгуру, и то коряво. Вайшенк от моих мысленных воплей вздрагивал и упорно лез дальше в Google. Но в конце концов убедился, что мой перевод вернее, и притих. Да, что там работа, даже секс, ну, в смысле, я все понимаю, здоровый молодой мужчина, эндокринная система работает, тело функционирует в штатном режиме и требует своего, а горничная Мэй, оставшаяся без утренней вкусняшки, к вечеру тоже весьма созрела. Слишком уж недвусмысленно она наклонялась в своем коротеньком платьице и белых стрингах, да еще и тылом к нам. Но тут я встала насмерть поперек мозга. «Извините, ничего не имею против эротических сновидений, но у меня нормальная ориентация, и реакции мужского организма, внутри которого я сижу, откровенно смущают. Я не хочу любить горничную Вэйшенгом, чувствуя себя при этом рукой кукловода внутри взбунтовавшейся куклы-перчатки. Это во-первых. А во-вторых, нехорошо пользоваться живым человеком как роботом для снятия сексуального напряжения». Даже если этот человек, на первый взгляд, сам не против. За это ей тоже платят. Пришла мысль мужчины, но сильно возражать он не стал. Не зря же я так громко транслировала мысли о теплой постельке и удобной подушечке. А он и правда устал, из-за незапланированного свидания пришлось пахать до 10 вечера. Так что, выполнив весь вечерний мацион в санузле, я предусмотрительно зажмурилась внутри мозга, чтобы никого не искушать, и, выпив кучу каких-то БАДов, из которых я узнала только магний, Вэй все-таки добрался до кровати и уснул. Только вот выспаться ему не дали. Не прошло и 5 минут с того момента, как бедный крокодильчик отрубился, как дверь в его спальню бесцеремонно распахнули и в комнату ворвалась. Это маман, что ли? А чего такая на ведьму больше похожа? «Вэй, ты!» — начала была она. «Тш!» — перебила я ее, приставив палец ко рту. И тут же вздрогнула, потому что сделала я это телом Вэйшенга. Телом Вэйшенга, которое вообще не сопротивлялось. Я чувствовала его, конечно, как свое, видела его глазами и двигалась. «Да как ты смеешь?» Кажется, мамочке моего бедного мальчика не хватало только метлы и ступы, чтобы скосплеить настоящую бабу-ягу. Она была зла и явно собиралась устроить скандал. «Ты посмела оскорбить наследницу Бэй-Бэй-Групп? Да ты...» «Мамочка, хорошая моя!» И хотя и чувствовала, что от женских воплей Вэйшенг почти проснулся, но управление телом на этот раз не упустило и даже попыталась убаюкать хозяина незатейливой мелодией, мурлыкая ее мысленно. Женщина же, услышав меня, буквально застыла в ступоре. Но я не собиралась на этом заканчивать. «Представляю, как тебе тяжело». Выговаривая все эти невозможные для настоящего Вэйшенга слова, я ловко обогнула злющую женщину, стянула с нее жутко модный, но тесноватый пиджачок и вытащила из волос заколку. А саму маменьку выверенным маневром развернула спиной к одному из кресел, куда и усадила, не давая опомниться от быстроты моих действий. Чтобы не сбежала, еще и опустилась на колени, снимая с ее ног туфли на высоченных 12-сантиметровых каблуках. Погладила узкие ступни, заметно выпирающие сквозь тонкие чулки косточкой, бережно поставила их на мягкий пушистый ковер. «Устала, родная? Тебе, наверное, за день так нервы надергали, что сил никаких. Хочешь чаю?» Говоря все это, я накинула женщине на колени плед, взяла с туалетного столика щетку для волос и начала мягко массировать тяжелые темные волосы, волной рассыпавшиеся по хрупким плечам. Женщина могла только удивительно открывать и закрывать рот. Она даже ущипнула себя, проверяя, не спит ли. Никто эту странную девицу не оскорблял. Наоборот, сама кандидатка оказалась редкостно невоспитанной особой. Но ты не беспокойся, я ни за что не допущу, чтобы тебя могли обвинить еще и в том, что твоя невестка невоспитанная, глупая и развратная. А ведь она на первом же свидании посмела высказаться нелестно о моей матери. Разве такое допустимо? Мое негромкое воркование голосом Вэйшэнга действовало на женщину почти гипнотически. Во всяком случае, она все еще молчала, слушала и не пыталась сопротивляться. «Наверняка интрига какой-то из тетушек, чтобы ослабить твое влияние в семье». Честно говоря, это была почти импровизация. Почти потому, что обрывки подобных мыслей сегодня весь день гуляли в голове Вэйшэнга. «Именно им выгодно, чтобы твоя невестка опозорила нас, а твои внуки родились дебилами». «Оскорбила меня при первой встрече?» Наконец дошло до женщины. «Да как она посмела? Еще и говорит что-то об обиде. Это дочь осла и собаки. Да я ее...» Пришлось снова успокаивающе гладить по плечам, переходя в легкий массаж. Ей точно полезно. Вон какие мышцы каменные. Наверняка шея болит, а голова так и вовсе частенько отваливается. «Не беспокойся, я решу эту проблему. Никто в этом мире не посмеет сказать ей слово против моей матери», — железно уверенным тоном заявила я. И вдруг почувствовала неожиданное полное согласие самого хозяина тела. Это при том, что он, кажется, до конца так и не проснулся. Оказывается, матушку Вэй все же любит. Только вот почему-то сам себе наговаривает о каком-то кармическом долге за воспитание, который просто должен выплатить. Эх, мужчины. Вэйшэнг, что это с тобой сегодня? Ты перетрудился, да? Я еще утром заметила твой нездоровый цвет лица и рассеянность. Даже встал позже обычного. Каким-то удивленно расслабленным голосом спросила вдруг женщина. И сейчас вот ведешь себя странно. Я улыбнулась и подалась импульсу, идущему из самой глубины души Вэйшэнга. Сделала то, что он с детства хотел, но никогда не осмеливался, подчиняясь строгим правилам этикета. Наклонилась и поцеловала мать в щеку. «Я просто вдруг понял сегодня, что ближе тебя у меня никого нет. Ты моя самая родная и единственная мама. Мой долг сделать тебя счастливой. И поверь, любой, кто хоть глянет косо в твою сторону, дорого за это заплатит». «Сынок, ты...» «Ага, вот и слезы. Я знала, ну, точнее, предполагала, что так будет. Любой, даже самый вредный стерви, хоть иногда нужно почувствовать себя просто женщиной, слабой, но защищенной. И если ее муж, отец Вэйшэнга, так и не смог обеспечить жене защиту, значит, должен сын. В этом я ничуть не лукавила». Через полминуты мать Вэйшэнга уже самозабвенно рыдала в его объятиях, невнятно жалуясь и на родню, и на мужа, и на всех тех, кто без конца давит, требуя от нее каких-то действий, тыкая тем, что она всего лишь вторая жена, что ее сын не наследник, что... А я медленно и постепенно уступала контроль просыпающемуся хозяину тела. И он был, скажем так, в афиге от происходящего. Но умничка моя все сразу понял и дальше действовал совершенно правильно.